Александр Блок. «Мне страшно с тобой встречаться. Страшнее тебя не встречать. Я стал всему удивляться, на всем уловил печать. По улице ходят тени, не пойму, живут или спят. Прильнув к церковной ступени, боюсь оглянуться назад. Кладут мне на плечи руки, но я не помню имен. В ушах раздаются звуки недавних больших похорон. А хмурое небо низко покрыло и самый храм. Я знаю, ты здесь, ты близко, тебя здесь нет, ты там». 5 ноября 1902 года.